Глава 11. Кто захочет класть свою голову? Эпиграф. Здесь находится мемориальный комплекс «Родина маршала Жукова», создатели которого выдвинуты на соискание Государственной премии Российской Федерации имени Георгия Константиновича Жукова. И вот мы в музее Жукова, города Жукова. Литературный источник. «Красная звезда». 19 февраля 1999 год. Часть 1. В 1943 году на Курской дуге германские войска имели тяжелые танки. Задача войск – проломить оборону Красной армии. Красной армии предстояло германскую армию остановить. Советские войска опирались на полевые укрепления, то есть на обыкновенные окопы и траншеи. Красная армия была укомплектована необученными резервистами. Возразят. Но у них уже был боевой опыт. Возражение отметем. Солдаты, сержанты и младшие офицеры Красной армии, которые воевали осенью 41 года, в своем большинстве до 42 года не дожили. А те, которые воевали в 42 году, не дожили до 43 года. Выжили только те, кто был в тылу на пассивных участках фронта. Их опыт был ограничен. Так было и потом. В 44-м воевали необученные резервисты, и в 45-м. В боевых подразделениях солдаты, сержанты и офицеры долго не жили, потому не было у них возможности приобрести опыт. Летом 44-го года в операции «Багратион» Красная армия потеряла 765 813 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. «Красная звезда» 22 июня 2004 год объясняет причину. Войска комплектовались солдатами, не имевшими предварительной военной подготовки. Интересно обратить внимание на запись в дневнике генерала армии Еременко в марте 45 года. «Предстоят решающие бои, а войска очень слабо подготовлены». Но в июне 41 года Красная армия была кадровой, укомплектована обученным личным составом, призванным за два предыдущих года. Если необученные резервисты на Курской дуге остановили тяжелые германские танки, то кадровая армия в 41 году вполне могла остановить вражеское наступление. Тем более, что тогда никаких тяжелых танков ни у кого в мире, кроме Красной армии, не было. И могла опереться Красная армия в 41 году не на траншеи, а на сверхмощные укрепленные районы. Что же случилось? Почему в 43-м резервисты в обыкновенных окопах и траншеях смогли остановить тяжелые танки, а в 41-м обученная кадровая армия в сверхмощных долговременных оборонительных сооружениях не удержала легкие танки? В чем дело? А вот в чем. Цитата. «Донесите для доклада наркому, на каком основании части укрепленных районов получили приказ занять предполье. Такое действие может немедленно спровоцировать немцев на вооруженное столкновение и чревато всякими последствиями. Такое распоряжение немедленно отмените и доложите, кто конкретно дал такое самочинное распоряжение». Жуков. Литературный источник. Жуков. 10 июля 41 года. По приказу Жукова, еще в начале мая 41 года войска были выведены из укрепленных районов. Жуков внимательно следил за тем, чтобы ни в укрепленных районах, ни рядом с ними не было советских войск. 11 июня он отправил всем командующим западными военными округами указание. Цитата. «Полосу предполья без особого на то указания полевыми и уровскими частями не занимать». И 22 июня получилось так. Вдоль всей западной границы укрепленные районы без войск, а войска без укрепленных районов, без траншей и окопов. Жуков не просто отдавал преступные приказы, выполнение которых обернулось гибелью кадровой армии, но он еще и душил любую инициативу нижестоящих. Доложите, кто конкретно дал такое распоряжение. Мало того, под градом зверских приказов Жукова нижестоящие командиры попросту теряли способность к самостоятельным действиям. У Жукова выживал тот, кто ничего не делал. Тот, кто делал, попадал в разряд преступников. Потом, после войны, Жуков объявил, укрепленные районы находились слишком близко от границы. войска были неустойчивыми, впадали в панику. Но если бы не приказы Жукова, а они сыпались камнепадом, войска находились бы в железобетонных фортификационных сооружениях, и были бы они устойчивыми, не было бы им причин впадать в панику.